Глава 41. Серое ущелье. «Объясни», — потребовал Гладиус, подходя ближе, — «почему ты считаешь, что ущелье может нас спасти?» Он ткнул пальцем в сторону черной оплавленной скалы, стоящей у самого входа в ущелье. «Потому что дроу не рискнут последовать за нами туда», — уверенно произнес Таниэль. «Слишком велик их страх перед той силой, что там притаилась». «И что это за сила такая?» – поинтересовалась Варя. Они вместе с Агнусом давно стояли рядом, внимательно прислушиваясь к разговору. «Древняя, неуправляемая», – повторил принц слово в слово то, что слышал от своей матери, которой подвластно с легкостью коверкать души, а со временем и изменять тела. Встретился взглядом с девушкой. «Никто точно не знает, как возникло это ущелье. У нас есть предание, что там убили древнее чудовище, которое жило на этой земле с самого сотворения мира». Таниэль замолчал, пытаясь вспомнить все подробности той истории. «Мама говорила, что в миг его смерти вся накопленная веками злая энергия вырвалась из тела, прошлась огненной волной, вырубая длинный коридор в вековом камне, и впиталась в оплавленные стены. Ее нельзя увидеть или потрогать, но каждый входящий сразу ощущает на себе ее пагубное влияние. Просыпаются самые темные, самые низменные стороны души. И люди, и нелюди делают страшные вещи. Тогда получается, это ущелье и для нас очень опасно», предположила Варя, испуганно глядя на зияющий в скале черный проем. Ей вдруг показалось, что это открытая пасть монстра. «К сожалению, да, Таниэль не стал обманывать, но у нас есть ведьмаки и их магия». Едва заметно улыбнулся. «Ходят слухи, что в этом тоннеле ни в коем случае нельзя гасить свет и надолго закрывать глаза, потому что именно в темноте приходит безумие». «Что-то мне совсем разонравилась эта идея», – пробасил Адаир. «Лучше здесь встретить врага и дать ему отпор, чем соваться туда. Так у нас будет больше шансов остаться в живых». «Не будет», – обреченно произнес Митяк. «Их слишком много». «За вами последнее слово», – обратился Гладиус к ведьмакам. «Что скажете?» «Мы можем попробовать», – неуверенно ответил Киран, но на его лице читалось сомнение. «Но есть опасность». «Говорите, как есть», – приказал Гладиус. «Искажение», – ответил вместо него Малдир, но, видя недоумение на лицах слушателей, решил пояснить. «Чтобы в таком месте создать хотя бы маленький источник света, потребуется намного больше силы, а самое страшное, скалы будут тянуть нашу силу через эти огоньки, и мы можем даже не заметить, как». «Нет, не нужно нам туда идти», – вырвалось у Вари, а в голове набатом звучали слова посланника. Он не должен был вернуться из этого похода. От страха сердце стучало где-то в горле. Ведьмак смотрел на нее напряженным взглядом. «Ты совсем не умеешь останавливаться», – подумала Варя, а вслух произнесла. «Давайте обойдем это место. Можно ведь быстро проехать, побежать». «Ага, полететь еще скажи», – зло проговорил Гасур. «Ты думаешь, о чем говоришь?» – постучал указательным пальцем себе по виску. «Чтобы обойти этот горный кряж, понадобится 2 дня. А преследователи будут здесь с минуты на минуту». Именно эти слова и стали решающими. «Киран, Малдир», — обратился Гладиус к притихшим ведьмакам, — «справитесь? Сможете поддерживать свет на протяжении всего пути?» «Постараемся», — тихо ответил Киран, — «по крайней мере, сделаем все от нас зависящее». «Все по местам», — закричал командир, поднимаясь в седло. «Идем через серое ущелье». «Нет! Нет!» – закричала вдруг странная женщина, а ее муж изо всех сил старался успокоить свою вторую половину. Но все было тщетно, она продолжала неистово вопить. «Да как вы не понимаете?» Она обвела безумным взглядом наемников. «Нам всего лишь нужно отдать им принца и вот эту!» Указала пальцем на Варю. «Это она накликала беду на наш обоз!» Варя готова была сквозь землю провалиться. Медленно, шаг за шагом начала отступать от обезумевшей женщины, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Она до ужаса боялась увидеть осуждение на лицах. «А ну-ка, убрала свою руку!» – прорычал Дариус, демонстрируя звериный оскал. Острые зубы щелкнули в опасной близости от пальцев безумной. Зло посмотрел на ее мужа. «Если ты сейчас же не успокоишь свою жену, это сделаю я». Варя с благодарностью взглянула на оборотня, непонятно как оказавшегося рядом с ней. Он всегда знал, когда ей плохо или нужна помощь. «У вас есть право выйти из обоза в любой момент и дальше следовать самостоятельно», — предложил Гладиус. «До долины волшебниц осталось всего пара дней пути. Вы сможете и без нас туда добраться». «Вы не можете так с нами поступить!» — возмутился мужчина, с силой зажимая рот своей жене и тихо шепча ей на ухо. «Тише, дорогая, тише! Нас из-за тебя сейчас из обоза выкинут!» Твердо взглянул в лицо командира. «Мы знаем законы, и мы вам заплатили хорошую цену. Я взываю к вашей чести!» «А не надо взывать, мы не сделали ничего дурного. И если на то пошло, я верну вам вашу плату в полном размере». Гладиус был настроен решительно. Дальнейшее промедление могло стоить им всем жизни. «И мы прямо сейчас попрощаемся». «Нет, ничего нам не нужно возвращать, мы едем с вами». «Тогда трогай», — рявкнул командир, подавая знак всем остальным. Проходя мимо оборотня, тихо шепнул: «Приглядывай за ними». «Понял». Дариус помог Варе забраться в повозку, а сам пошел рядом, но как только обоз набрал ход, ловко запрыгнул внутрь. Первыми ехали ведьмаки, за ними часть отряда Гасура, а следом тронулись повозки паломников. Воины Гладиуса замыкали обоз и наблюдали за дорогой. Ехали на предельной скорости. Когда голова обоза оказалась возле ущелья, на поляну, где они недавно стояли, вылетел отряд дроу. Обоз остановился у границы сплошного мрака. Варя привстала, ей необходимо было видеть, что происходит впереди. Ведьмаки, раскинув руки в стороны ладонями вверх, стояли перед входом и не шевелились. Киран, словно почувствовав ее взгляд, обернулся и посмотрел на девушку, которая вчера подарила ему поцелуй, а сейчас с тревогой смотрела на него. Даже на таком расстоянии Варя увидела его улыбку, и тут она все поняла. Он не надеялся, что выйдет из этого ущелья. «Мне нужно туда!» Варя ухватилась за бортик и перекинула ногу, чтобы спуститься на землю, но ее удержал Дариус. «Ты не должна им мешать», — твердо произнес он, глядя прямо ей в глаза. «Но мне надо!» «Останься в повозке», — приказал оборотень, и в его голосе послышался металл. Варя недовольно поджала губы, однако послушалась, но когда снова посмотрела на вход в ущелье, то чуть не задохнулась от возмущения. Она пропустила тот момент, когда ведьмаки вошли внутрь, и теперь их скрыла тьма. Повозки одна за другой въезжали следом за ними и тут же исчезали с глаз. «Но ведь так не должно быть!» Варя снова привстала. «Они ведь далеко не отъехали, почему их не видно? Как такое вообще возможно?» «Искажение», — повторил Дариус то, что недавно услышал от Малдира. «Садись, сейчас наша очередь». Варя опустилась на передок и покрепче вцепилась в бортик. Агнус легонько подхлестнул лошадь, и повозка тронулась. И чем ближе они подъезжали к ущелью, тем сильнее нервничала Варя. Ее взгляд скользнул по зеленой траве, по низкорослым деревьям, по синему небу над головой. Что-то заставило девушку обернуться назад. В их сторону мчался отряд дроу. «Пошел, пошел!» — закричал Гладиус, подгоняя оставшиеся повозки. «Они уже близко, Адаир! Ты чего надумал? Не смей!» «Да не шуми ты, сынок! Мой путь сегодня здесь закончится!» Обозный повар вытащил меч и один пошел навстречу приближающимся врагам. «Глад, доведи их до долины волшебниц, чего бы это тебе не стоило!» «Дариус, что происходит?» Варя не могла понять, почему Адаир решил вдруг остаться. Но в этот момент их повозка въехала в ущелье. Разом исчезли все звуки, запахи, цвета. И Варя тут же перестала видеть, что происходит по ту сторону темноты. Куда ни глянь взгляд, везде было серое марево. И лишь впереди горели два ярких огонька, освещающих это странное место. Проводила взглядом проехавшего мимо командира. «Он ведь не вернется, да?» — тихо спросила Варя. Ее душило отчаяние, и все внутри сворачивалось в тугой комок. «Вернется», — соврал Дариус. «Он их лишь немного задержит, давая нам возможность уйти как можно дальше от входа. И если дроу все же сунутся за нами в ущелье, то они уже не смогут увидеть наших ведьмаков. Точнее, огоньков». Варя не произнесла ни слова. Она знала, что оборотень врет. Дариус понял это и выругался про себя, видя отчаяние девушки. Нужно было что-то сказать, как-то успокоить ее, но он не знал, какие подобрать слова. «Варя», — осторожно позвал он ее, «ты же видела, какое у него знатное оружие, а ущелье настолько узкое, что нам пришлось по одному заезжать. Адаиру достаточно встать посередине и размахивать своим исполинским мечом направо и налево. И мимо него даже мышь не проскочит. И поверь мне, лучше него никто не справился бы с этой задачей». Дариус обернулся. «О, так и есть. Он даже хитрее поступил. Смотри». Варя обернулась. Привлек их внимание, а сам зашел в темноту. «А ты сама видела, с той стороны не видно, что делается в ущелье». «Да, видела». Варя укоризненно посмотрела на оборотня. «Но что будет с ним, когда дроу все же прорвутся?» «А мы будем надеяться, как сказал наш принц, что они за нами сюда не сунутся». Варя едва различала Адаира возле входа, и чем дальше они отъезжали, тем труднее было его разглядеть. Странная природа ущелья не поддавалась никакому объяснению и описанию. Законы физики в этом месте просто не действовали. Удивительно, но здесь не было темно. Ты все видел, но ровно в том месте, где находился в данный момент. Варя проводила взглядом корявый ствол, оглянулась назад, и он тотчас исчез с глаз. Девушка села прямо и уставилась на огоньки впереди. Ей теперь стало понятно, почему в этом ущелье нельзя было допустить, чтобы погас свет. Без него здесь можно было потеряться навсегда. Как долго они находились в ущелье, никто бы не смог сказать точно, потому что в таких местах время текло незаметно. На душе воцарился покой, а глаза сами по себе начали закрываться. «Не спать!» – прорычал Дариус рядом с ухом девушки, заставив ее вздрогнуть. «А я и не сплю!» – слукавила Варя, с трудом держа глаза открытыми, пощипала себя замочки ушей. «Может, ты песню споешь про наш непобедимый обоз?» — предложил Дариус. «Мне она в душу запала». «Не, пожалуй, не буду», — подозрительно посмотрела на оборотня. «Так и есть, хитрит. Да и настроение не то». Она не договорила, прислушиваясь к звукам, доносящимся от входа в ущелье. Издалека доносился звон оружия и лихая песня. «Врагу не сдается наш гордый обоз, — распевал Адаир. «Пощады и дроу не ждите». «Не на тех нарвались, лопоухие, чтоб вам всю жизнь ежей рожать. Разрази меня гром». «Агнус, останови повозку», — потребовала Варя и обратилась к оборотню. «И все же дроу последовали за нами в ущелье». И тут все повозки разом остановились. Послышались крики в голове обоза. Там явно что-то происходило, вот только что. Мимо пробежал Таниэль, за которым мчались его приближенные. «Ваше высочество!» — в панике кричал Алатар, пытаясь ухватить принца за куртку. «Не смейте, прошу вас!» Эльф прыгнул и сбил с ног принца. Они покатились по земле. Между ними завязалась борьба. «Вы не имеете права!» «Я должен это сделать!» Таниэль ужом вывернулся из рук друга, поднялся на ноги и снова ринулся ко входу. «Я выращу стену и отрежу темных от нас!» «Это убьет вас!» Алатар обхватил принца за пояс и повис на нем. «Ради вашей матери! Ради своего народа!» «Да пусть уже убьет!» — в отчаянии закричал принц. «Потому что это невыносимо! Ожидание хуже самой смерти! Да сколько можно бегать от этого? Зато спасу вон сколько жизней!» «Алатар, отпусти его!» — потребовал Салнатель, помогая принцу вырваться из захвата. «Раз он решил это сделать, пусть делает!» И загородил собой Таниэля. «Да ты что!» Алатар двумя руками ударил его в грудь, отталкивая от себя. «Совсем с ума сошел!» Увернулся от ответного удара. «Он же погибнет!» «Это его выбор», — твердо произнес Салнатель. «Послушай», — более спокойно заговорил Алатар. «Я, конечно, понимаю, что в этом есть для тебя прямая выгода. Ведь ваш род — следующий, кто наследует трон Светлого Леса, раз не останется прямых наследников. Но он же последний из рода андромаирцев». Эльф в отчаянии указал рукой на принца, который почти скрылся в сером мареве. «А ты прекрасно знаешь, кроме них никто больше не сможет пробудить лес. Никто!» И пока два эльфа выясняли между собой отношения, Варя с Дариусом бросились догонять принца. «Таниэль!» — кричала девушка в отчаянии, пытаясь разглядеть силуэт принца. «Прошу, остановись!» Но ответа не последовало. Они очень далеко отошли от источника света. Огоньки сейчас казались чем-то призрачным и нереальным. Оборотень вдруг остановился, как вкопанный, и схватил девушку. Не давая бежать дальше, приложил указательный палец к губам и показал куда-то влево. И тут Варя тоже увидела. Принц стоял, не шевелясь, а вокруг него копошились какие-то темные твари. Их становилось все больше и больше, они выходили прямо из скальных стен. Варя присмотрелась. Нет, не из стен, а из нор, которые они не заметили, когда мчались на предельной скорости и смотрели только на свет впереди. Дариус тотчас превратился в волка и бросился в гущу странных тварей. Девушка вытащила свой клинок и побежала следом, но отстала. Ей преградили дорогу сразу два зверя с жуткими красными глазами, мерзким запахом и дерганными движениями сломанных кукол. Они не издавали никаких звуков, их пасти были разинуты, а с клыков капала вязкая слюна. «Да что же это за гадость такая?» Обе животинки вдруг ощетинились иголками на манер дикобразов и бросились на девушку. Варя едва увернулась от клыков одного. Ткнула клинком другого, но зверь даже не почувствовал этого, развернулся и снова атаковал. Варя чувствовала, как клинок раз за разом поражает цель. Она точно знала, что не промазала. По ее руке текло что-то липкое и жутко вонючее. Но зверь все равно продолжал нападать, становясь с каждым уколом все более агрессивным. «Что происходит?» — «Почему у меня не получается его убить?» — в отчаянии закричала Варя, уворачиваясь от второй твари. Звери теснили ее к скале, где в темноте нор светилось множество других красных глаз. «Потому что они уже мертвы!» — услышала она голос Таниэля. «Дай руку, иначе они сейчас прижмут тебя к стене!» Варя, не задумываясь, протянула руку. Принц схватил ее за тонкое запястье. Рывок был такой силы, что у нее чуть плечо из сустава не вылетело. Принц с легкостью забросил ее на валун. Она раскинула руки, пытаясь удержать равновесие и не сверзиться вниз. «Вот тебе и тощий эльф!» Сам же принц побежал помогать оборотню. «Отсекаем головы!» — крикнул Таниэль девушке, не оглядываясь, и ворвался в круг тварей, разя их своим эльфийским клинком. «Дар, давай к валунам! К нам уже помощь идет!» «Легко сказать, отсекай им головы!» — пробормотала Варя. И тут до нее дошел смысл последних слов принца. Она посмотрела в ту сторону, куда ушел обоз. К ним приближался один из огней. «Хоть бы Киран», — повторяла она, — «хоть бы Киран». Одна зверюга взобралась на соседний валун и прыгнула в ее сторону. Варя размахнулась и снесла голову зверю. Тело рухнуло к подножию огромного камня, а башка улетела в сторону дерущихся. Принц едва увернулся от нее. «Простите!» — дрожащим голосом произнесла Варя и часто задышала, стараясь побороть рвотный позыв. «Вообще-то ничего сложного. Вжух и все, голова с плеч».